Приветствую вас, друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я обращусь к вам немного в непривычном формате. Мы все знаем наших замечательных друзей, это коллекторы, банки, МФОшки, но мы забыли еще кое о ком. Это мошенники. И сейчас я предлагаю вам новый формат. Мы все знаем, что сейчас у нас в стране очень непростая финансовая и политическая ситуация, и на этом фоне очень сильно активизировались мошенники, которые под видом работников банка звонят и вымогают у людей деньги, естественно, с помощью обмана. И на этом фоне я предлагаю вам открыть новую рубрику «Мошенники». Я создам отдельный плейлист, куда буду складывать видео с диалогами с мошенниками, и в данном случае я буду первопроходцем. В дальнейшем, если вы пожелаете, чтобы ваш диалог оказался у меня на канале, присылайте мне его в WhatsApp, либо на электронную почту, и я обязательно его выложу, при условии, что этот диалог будет действительно достоин интереса подписчиков. То есть вы не просто там сразу послали на все четыре стороны, а промурыжили максимально долго, протроллили максимально сильно этих мошенников, чтобы это было действительно интересно. Сейчас я вам предлагаю свой ролик к вашему вниманию. Я мурыжил их больше часа, я, конечно, подредактирую, потому что слушать весь диалог это будет очень напряжно. Оставлю такие выжимки, короче говоря. Вот. Что же, всем приятного прослушивания и до скорой встречи. Владимир Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит технический отдел Сбербанка России, младший специалист Руслан. Беспокою вас касательно такого вопроса. 2 минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Скажите, данную заявку вы подавали? Нет, не было такого. Фиксирую информацию. А также была попытка перевода денежных средств вашего лицевого счета на сумму 8000 рублей на имя Тишина Сергея Владимировича. Скажите, данную транзакцию вы подтверждаете? Что за перевод? Нет, конечно, нет. Фиксирую информацию. Так как вы не подтверждаете ни одно из данных действий, банк расценивает данные действия как мошеннические. А также по регламенту банка я обязан задать вам несколько публичных вопросов по записи данного разговора. А вы не можете как-то это все заблокировать там как-то? Владимир Александрович, на данный момент вся информация по вашему лицевому счету заблокирована от сотрудников банка по факту мошеннических действий, дабы не было повторной попытки перевода денежных средств вашего лицевого счета. То есть на данный момент я с вами связался, чтобы задать вам несколько публичных вопросов по записи данного разговора, заполнить заявку для финансового отдела, пройти верификацию личности, я переведу вас на старшего сотрудника службы безопасности финансового отдела, чтобы он отменил все мошеннические действия, которые проводились по вашему лицевому счету. Скажите, вам понятна данная информация? Да. Конечно. Итак, скажите, вы знаете, что такое лицевой счет? Номер моего счета, да, что такое? Нет, Владимир Александрович, смотрите. Лицевой счет – это единый счет, закрепленный за вашими паспортными данными по регламенту Центрального банка России. Он состоит из финансовых ячеек, таких как дебетовые, кредитные карты, вклады, счета, сберегательные книги. Доступ к вашему лицевому счету имеют только сотрудники банка, такие как операционисты горячей линии 900, сотрудники отделения банка, непосредственно руководители отделения банка. В данный момент данные сотрудники являются главными подозреваемыми по факту мошеннических действий, которые проводились по вашему лицевому счету. Скажите, вам понятна данная информация? Столько информации, я пытаюсь ее всю воспринять, как-то понять. В принципе, да. Хорошо, Владимир Александрович, если вам будет что-то непонятно, задавайте мне вопросы, хорошо? Да, конечно. Итак, скажите, карты нашего банка, карты других банковских структур не были вами утеряны в последнее время? Вроде как нет. Фиксирую информацию. Скажите, вы можете убедиться в их наличии на данный момент, что ваши пластиковые продукты не утеряны, не украдены, находятся с вами в безопасности? Ну да, конечно, тут она прямо передо мной. Фиксирую информацию. Скажите, паспортные данные передавали третьим лицам? Ну, только в банке. Только банковские структуры, фиксируя информацию. Хотел брать кредит, пошел в банк, Восточный экспресс, потом этот, как его, господи, забыл. Хабенский, короче, где это рекламировал. Я вас понял. Фиксирую информацию. На данный момент я буду заполнять заявку для финансового отдела нашего банка. Скажите, вкладчиком в нашем банке вы являетесь? Ну, у меня кредитная карта, только больше ничего. А, только кредитная и дебетовая карта, все верно? Да. Скажите, какие были ваши последние действия по вашей дебетовой карте нашего банка? Так, в ленту мы ходили, в ленту, да. Фиксирую информацию. Скажите, какой остаток вы фиксировали до мошеннических действий по вашей дебетовой карте нашего банка? Ну, по дебетовой, сейчас скажу точно. Ну, там что-то, по-моему, 5-600, что ли? Что-что, повторите еще? 5-600 или около того, что-то такое осталось. Повторите еще раз, Владимир Александрович, очень плохо слышно вас. Около 5600 примерно. Ага, 5600 рублей. Фиксирую информацию. Ага. Скажите, какие были ваши последние действия по вашей кредитной карте нашего банка? Интернет оплачивал. Ага, фиксирую информацию. Скажите, какой остаток вы фиксировали до мошеннических действий по вашей кредитной карте нашего банка? Вы знаете, я кредитной картой пользуюсь, ну, очень аккуратно и, ну, стараюсь туда не тратить. Ну, карта, короче, на 60 тысяч и там, что-то, ну, 1050, наверное, с чем-то. А сколько, повторите еще раз? Около 50, я стараюсь не трогать ее. Ага, 50 тысяч рублей, фиксирую информацию. Скажите, Сбербанком онлайн вы пользуетесь, верно? Ну да, да, конечно. Фиксирую информацию. Итак, это все банковские продукты нашего банка, которыми вы пользуетесь. Дебетовая карта, кредитная карта, Сбербанк онлайн, верно? Да, все, больше вроде ничем, да. Другими банковскими структурами вы пользуетесь, помимо нашего банка? Да, есть у меня еще Тинькофф кредитка и МТС. Угу, Тинькофф. И какой еще? НДС? Угу. НДС. Смотрите, Владимир Александрович, на данный момент мы можем подозревать, что ваши паспортные данные были скомпрометированы, и утечка может происходить также с других банковских структур. Поэтому по регламенту Центрального банка мы обязаны оповестить наши банки-партнеры о факте мошеннических действий, которые проводились по вашему лицевому счету. Поэтому скажите, какую заявку подавать в Тинькофф Банк, обычную или экстренную? Обычная заявка подается в том случае, если на вашем балансе менее 50 тысяч рублей, она обрабатывается в течение суток. Экстренная заявка обрабатывается в течение 15 минут, при условии, что у вас более 50 тысяч рублей на балансе. Какую заявку подавать под скрытием? Так экстренную, конечно, не дай бог, ее подломили, там 105 тысяч лежит. 105 тысяч рублей, вы говорите? Да. Ага, то есть это экстренная заявка. Ну, конечно, естественно, нафиг надо, чтобы лучше, чтобы все в безопасности было. Ёлки-палки. Ага, все верно. Скажите, в НДС-банк какую заявку подавать, обычную или экстренную? Ну, тоже экстренную, конечно, там что-то около 60. Экстренная заявка. Итак, заявки успешно отправлены. Также на данный момент нам необходимо пройти процедуру верификации, чтобы подтвердить вас как клиента нашего банка. Верификация производится через роботизированную систему, которая фиксирует вас в голосовом порядке. Данная процедура производится по номеру договора о банковском обслуживании, либо же по номеру любой активной карты нашего банка. При условии, что вам более 21 года. Скажите, вам более 21 года? Ну, да. Вы можете пройти верификацию личности, скажите, как вам будет удобнее, по номеру договора о банковском обслуживании, либо же по любой из двухдневных карт нашего банка. Ну, дебетовая у меня сейчас у жены, я не помню ее, а кредитная, ну, рядом валяется. Вы можете пройти верификацию так же, как и по кредитной, как и по дебетовой карте нашего банка. Итак, Владимир Александрович, смотрите, когда вы будете готовы, скажите мне, я готов, я переведу вас на роботизированную систему. Так а что вы мне говорите? Номер вашего пластикового продукта, это 16 символов. Номер вашего продукта является абсолютно публичной информацией, и вам необходимо будет предоставить ее роботизированной системе. Итак, когда вы будете готовы, скажите мне, сейчас, я готов, я переведу вас на... Я ее достану, подождите. Да, конечно. Все. Медленно, членораздельно, по одной цифре вашего пластикового продукта назовите роботизированной системе. Вы готовы? Конечно. Все, я вас перевожу. Вас приветствует роботизированная система Сбербанка России. После звукового сигнала члена райкома произнесите данные. 4. 4. Твою мать. Сука. Что там, на чем я остановился? А. 4. Цифры кончились. Алло. Владимир Александрович, вы на линии? Да, да, да. Автоматизированная система не распознала вас, клиента нашего банка. Скажите, может быть, вы слишком быстро, либо же невнятно, либо же неправильно назвали номер вашего пластикового продукта. Скажите, вы готовы пройти верификацию еще раз? Вы знаете, я просто закашлялся, не знаю, может быть, это как-то повлияло. А, все, это могло повлиять на этом. Хорошо, в таком случае я перевожу вас еще раз на роботизированную систему, хорошо? Как-то узнать, что, ну как можно узнать, когда она, ну, закончит слушать, а то просто так долго тишина была. Владимир Александрович, смотрите, я перевяжу вас на роботизированную систему. С вами говорит робот. С вами говорил робот, верно? Ну, такой тихий-тихий псевдоженский голос. Ага, ну это все из-за линии, ну из-за связи может быть. После же звукового сигнала вы называете номер вашего пластикового продукта. Так. В течение 30 секунд идет обработка данных, и тогда роботизированная система обратно переводит меня на вас, я связываюсь с вами и говорю вам ответ. Распознала роботизированная система вас, либо же нет. Угу. Хорошо, вы готовы? Ну, сейчас. Ага. Все, я вас перевожу. Вас приветствует роботизированная система Сбербанка России. После звукового сигнала чем раздельно произнесите данные. Алле. Как долго. Вы меня так до инфаркта доведете, блин. Какая-то, сука, карта. Владимир Александрович, вы на линии? Да, да, да, да. Роботизированная система не распознала вас, клиента нашего банка. Скажите, может быть, вы слишком быстро, либо же неправильно, либо же невнятно назвали номер вашего пластикового продукта? Это вроде правильно. Скажите, вы все верно называли? Да, вроде все верно. Может, номер нашего пластикового... Может быть, знаете, может быть, стоит позвонить жене, у нее карту спросить, и по ней меня как-то, ну, идентифицировать. Владимир Александрович, смотрите, может быть, вы назвали номер не нашего, номер пластикового продукта не нашего банка. То есть, да, может, да. Такое... Что-что? Не-не, я слушаю вас. Может быть, вы назвали номер пластикового продукта не нашего банка. Либо же неправильно назвали, перепутали, либо же цифры стерты на вашем пластиковом продукте. Ну, то есть вы все верно назвали? Карта старенькая, ну, в принципе, ну, может быть, потерта. Ну, как бы, вроде вижу. Может, конечно, что-то потерлось. Я вас понял. Владимир Александрович, скажите, вы диктовали номер вашего пластикового продукта кредитной карты, либо же дебетовой? Ну, кредитная, дебетовая, говорю же, уже на... Кредитно, я вас понял. Скажите, вы можете зайти в Сбербанк онлайн на данный момент? Ну, так, нет, я же по телефону говорю. А, то есть так вы не можете, я вас понял. Хорошо, Владимир Александрович, давайте еще раз попробуем пройти верификацию личности. Если же у вас не получится пройти верификацию личности, я рассоединю связь между нами. Вы зайдете в ваш Сбербанк онлайн, зайдете в реквизиты пластиковых продуктов и... Перепишите номер вашего пластикового продукта, может быть, номер стерт на вашей карте, понимаете? Всякое может быть, понимаете, да? Ну да, конечно. Хорошо, карте, в таком случае... Этой карте, представляете, 100 лет в обед уже, я пользуюсь ей фитнес. Что-что, повторите еще раз. Я говорю, карте 100 лет в обед, у нее вот-вот срок истекает. Ага, я вас понял. Хорошо, Владимир Александрович, давайте я перевожу вас на роботизированную систему, хорошо? Ну да, да. Все, я вас перевожу, ага. Вас приветствует роботизированная система Сбербанка России. После звукового сигнала, чем разумнее, произнесите данные. Ну, давайте, отвечайте, что там? Владимир Александрович, вы на линии? Да. Роботизированная система не распознала вас, клиента нашего банка. Смотрите, давайте, я рассоединяю связь между нами. В течение одной минуты я с вами свяжусь. Ага. Зайдите в ваш Сбербанк онлайн, зайдите в реквизиты ваших пластиковых продуктов. И там будет виден, будет отображаться номер вашего пластикового продукта. Я там, наверное, смогу посмотреть и другую карту свою, да? Да, также вы можете посмотреть номер вашей дебетовой карты. Угу, понятно. И в таком случае я с вами свяжусь повторно, страница у вас будет также отображаться. И вы поставите меня на громкую связь, я переведу вас на роботизированную систему, вы продиктуете номер вашего пластикового продукта. Хорошо, Владимир Александрович? Хорошо, да-да. Я меня связь не знаю, в течение одной минуты я с вами свяжусь. Хорошо? А вы заявки отправили уже там в Тинькофф и МТС, чтобы, ну, там, с них тоже не начали дергать? Что, повторите еще раз? Заявочки отправили, там, давайте, ну, в МТС и Тинькофф, чтобы с них тоже ничего не сняли. Все верно, я отправил заявки. Ну, слава богу. А, слушайте, а это, какого города кто пытался снять, я что-то не понял. Как вы сказали, Тишин Сергей Владимирович. Ёлки, я даже не знаю, кто это такой. Хорошо, Владимир Александрович, я рассоединяю связь между нами. Заходите в Сбербанк онлайн, заходите в реквизиты ваших пластиковых продуктов, хорошо? Да, хорошо, конечно. Я рассоединяю связь. Братан, мне, короче, сейчас мошенники звонят, меня сейчас, короче, разводят со Сбербанка, прикинь. Я сейчас, короче, буду их... Слушай, у тебя есть какая-нибудь карта ненужная, прям вообще ненужная какая-нибудь карта есть? Конченая, вообще, которую ты не пользуешься, на которой денег ноль. Братан, а что именно сбербанковская? Есть другие левые. Да, Владимир Александрович, вы на линии? А, да, я здесь. Да, скажите, получилось у вас посмотреть номер вашего пластикового продукта в Сбербанке онлайн? Да, конечно. Все, вы готовы? Я перевожу вас на роботизированную систему. Да, да. Все, я вас перевожу. Я, кстати, другую карту там нашел, ну, свою вторую, которая уже есть сейчас, и я вот могу по ней идентифицироваться. Ага. Хорошо, если это активная карта нашего банка, она также подойдет. Хорошо. Все, я вас перевожу. Ваш приветствие и продуктизированную систему Сбербанка России после звукового сигнала, чем разделение произнесите данные. Владимир Александрович, вы на линии? Да, да, да. Роботизированная система распознала вас, клиента нашего банка. Слава. Скажите, вам было понятно? Вам понятно, что такое лицевой счет и кто и как пытался перевести денежные средства с вашего лицевого счета? Да нет, конечно, и как я могу понимать, если я не знаю, кто это такой? Владимир Александрович, смотрите, перевод выполнялся на Тишина Сергея Владимировича. Выполнял перевод сотрудник банка, то есть это либо же операционист горячей линии 900, либо же сотрудник отделения банка, либо же непосредственно руководитель отделения банка. Ага, вам понятно? Нифига себе, там что, крысы что ли сидят? Владимир Александрович, да. Недобросовестный сотрудник банка. Ну, давайте. Итак, в таком случае я перевожу вас на старшего сотрудника службы безопасности финансового отдела, чтобы он отменил все мошеннические действия, которые проводились по вашему лицевому счету. Да, хорошо, да. Владимир Александрович? Все, сводите на линию. В течение одной минуты с вами свяжутся, не отключайтесь, я вас перевожу. Хорошо? Да, жду. Все, я вас перевожу. Здравствуйте, Владимир Александрович. Да, совершенно верно. Вас приветствует специалист службы безопасности Центрального банка. На данный момент передали заявку от Сбербанка России. Меня зовут Миков Леонид Викторович. Также в данный момент поступила заявка именно от нашего специалиста по факту мошеннические действия. Подскажите, вся ли информация была вам понятна, которая была предоставлена вашим специалистам? Ну, в общих чертах, да. Конечно же, непонятно, кто пытался это сделать и... В данный момент будет вестись расследование касаемо именно отделения банка, поскольку данные попытки перевода производились не с вашей карты, а именно с вашего лицевого счета. Ага. Лицевой счет – это единый счет банковской структуры, за которым закреплены все ваши финансовые ячейки. Карты, вклады, счета, накопительные счета, сберкниги, валютные счета и все эти финансовые ячейки со всех банков. Подождите, а где он хранится? Просто я вроде как такую штуку не открывал, ничего не делал. Где она? Нет, Владимир Александрович, я объясняю вам в данный момент. Лицевой счет, он сюда закреплен за вашими паспортными данными. Он используется для внутрибанковских операций с сотрудниками банка, либо же клиентом банка на отделении только. В данный момент, Владимир Александрович, это внутренний счет банковской структуры, за ним закрепляются все ячейки. Это как карты всех банков, так же и счета и вклады всех банков, понимаете? Ну, это, наверное, это, наверное, сильно сложно для меня. Угу, я вас понял. Это единый счет банковской структуры, основной счет, где у вас отображается весь общий баланс по всем ячейкам, по всем картам, по всем вкладам. Все в одном месте, как вы понимаете. А уже к лицевому счету закрепляются отдельно все карты, вклады и так дальше, счета. Знаете, я короче, сварщик, и банковская карта, и это все, что, чем я могу ее пользоваться. И вот, я понял, Владимир Александрович. Все, как бы... угу. Я вас понял. Я объяснял, он просто создается автоматически, используется клиентом банка, либо же сотрудниками банка. Вы не подтвердили данные действия. В таком случае, как вы понимаете, у нас есть основания предполагать именно нас, сотрудников банка. Угу. Да, в данный момент я пока что ознакомливаюсь с данной заявкой, хочу вас проинформировать о том, что наш с вами разговор записывается, и данную информацию вы не разглашаете третьим лицам, а именно родственникам, друзьям, знакомым, поскольку для банка они являются третьими лицами. Сейчас данная информация также является конфиденциальной, и на данный момент это статья 183 УК РФ «Неразглашение банковской коммерческой тайны». На данный момент в системе банка у меня отображаются попытки смены вашего финансового номера, перевод денежных средств вашего лицевого счета и заявка на получение потребительского кредита. Данные действия, вижу, вы не подтвердили. Все верно, правильно, Владимир Александрович? Да, в данный момент подскажите также адрес отделения, в котором вы в последний раз обслуживались. Это город и улица. Данную информацию. Я вас проинформирую, Владимир Александрович, что данное отделение будет первым проходить при проверку сотрудниками правоохранительных органов. Будет проводиться расследование для того, чтобы выяснить сотрудника либо группу лиц, которые совершали данные действия. Сейчас данная информация передана в правоохранительные органы, после чего будет возбуждено уголовное производство по статье 159, часть 2, это мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Также часть 3, это мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. После вы уже будете принимать решение, писать заявление вам на данных сотрудников, либо же нет. Также, поскольку мошеннические действия производятся по вашему лицевому счету, а не конкретной активной карте, либо другим финансовым ячейкам, данный лицевой счет необходимо удалить из системы банка, деактивировать вам новый. Удаление лицевого счета производится в два этапа. Это процедура снятия и процедура внесения, поскольку лицевой счет можно удалить из системы банка только в том случае, если общий баланс на всех ваших финансовых ячейках не превышает 1000 рублей. Сумма менее 1000 рублей автоматически переносится система банка на новый лицевой счет. Также активация нового лицевого счета выполняется через агрегат Сбербанка России либо банка-партнера. И проинформирую вас, что до окончания всей данной процедуры нам необходимо оставаться с вами на линии. В случае обрыва нашего диалога более чем на 3 минуты, заявка автоматически может закрываться, и банк снимает с себя ответственность за ваши денежные средства. То есть в случае хищения ваших денежных средств банк не сможет компенсировать вам сумму в полном объеме. Подскажите, эта информация вам была понятна? Ничего себе, у вас драконовские методы. А кого, вас накажут за это, что ли? Что? Вас накажут, что ли, за это, если, ну, прервем больше, чем на 3 минуты? В данный момент это регламент банка, как вы понимаете. Если клиент не хочет сотрудничать с банком и обрывает связь на линии, уже целенаправленно. Как вы понимаете, никто не будет просто дозваниваться и так дальше, и уговаривать, и заставлять. Да, поэтому в данной ситуации я вот сейчас также ведущий специалист, меня зовут Михаил Леонид Викторович. У вас есть куда-либо записать мою фамилию, имя, отчество, а также мой корпоративный номер телефона для обратной связи? Да, я думаю, да, конечно. Сейчас, секунду, возьму ручку. Повторите, пожалуйста, я запишу. Да. Михов. Михов? Да, Михов Леонид Викторович. Леонид Викторович. И запишите мой корпоративный номер телефона. Да, готов. 7901 43 77 956. Ага, записал. Связь пропадает или? Связь. Да, Владимир Александрович. Да, связь пропадает. Я не слышу, что говорите. Да, Владимир Александрович, я вам сейчас подберу сегрегат, подходящий для удаления активации лицевого счета. Подскажите, в данный момент, где вы находитесь, чтобы я подобрал вам ближайший подходящий сегрегат? А, да я знаю этот, господи, маяк, господи, как он называется, на левом берегу маяк, как его, торговый комплекс. Новый город Томск, правильно? Ну да, да. Угу. И как улица называется, еще раз подскажите, пожалуйста. Как улица называется? Да. Господи. Черт его знает, я здесь просто недавно живу, и поэтому еще не все знаю. А рядом какие-то есть улицы у вас? Комарова 6, вот мне тут. Комарова 6, верно? Ага, ага. Смотрите. Это проспект Комарова? Ага, да. Ну и там 6. Маяк, посмотрите, я просто, ну, не помню, правда, точно адрес. Да, вот маяк. Смотрите, в данный момент торговый центр «Маяк», там также он находится по проспекту Комарова 2/2, верно? Угу, у вас также находится два подходящих сегрегата нашего банка для того, чтобы произвести удаление и активацию лицевого счета. Что за слово такое сегрегат? Это подходящее оборудование, это банкомат. новое оборудование, поскольку банкомат – это неодушевленный предмет, который не сможет совершить компрометацию ваших данных. А на отделении банка также ведется внутрибанковское расследование. Поэтому и подбирается банкомат. Новое оборудование, чтобы произвести удаление и активацию лицевого счета. Просто вот у вас там жетуха. Одни недобросовестные, другие вынуждены исправлять за ними косяки, ловить. Вот это жизнь. Владимир Александрович, подскажите, а сколько по времени вам необходимо будет направиться? До минут, не знаю. Минут 15. Я вас понял. Хорошо, Владимир Александрович, в данный момент, что вам необходимо будет с собой взять? Это взять карты всех банков, не только Сбербанка, а также взять карты других банков. Ага. Взять необходимо также ваши паспортные данные, это паспорт, зарядное устройство и ручку-листочек, там где указан мой номер телефона корпоративный. Зарядное устройство? Ну, чтобы у вас телефон не сел. А, господи, конечно. Угу. Да, Владимир Александрович, в данный момент пока что вы собираетесь, мы не отвечаемся с вами, я с вами остаюсь на линии, подскажите, сколько процентов у вас на телефоне сейчас? 60. 60%, хорошо. Я пока что направил заявку на сотрудников МВД. Если они с вами в течение 15 минут свяжутся, будут произвести звонок, я отключусь просто. Хорошо, Владимир Александрович? Да, конечно. Угу. Все. Сейчас я ожидаю вас. Да-да-да. На линии, да? Да, я на линии с вами остаюсь. Блин, если мне жена позвонит. Владимир Александрович, в данный момент такой регламент банка. После того, как мы уже произведем закрытие всех данных процедур. Ага. Да, вы уже сможете перезвонить жене и так дальше. Понятно. Ну, ладно, я пошел собираться тогда. Да, хорошо, ожидаю вас. Ага. А вы в какой момент вам дать информацию, как я вышел или как я там уже, как тогда? Да, сообщите мне, как соберетесь, как будете готовы, хорошо? Да, да, конечно. Угу. Угу, хорошо. Алло? Алло, алло. Да-да-да, Владимир Александрович, Леонид, вы собрались? Леонид, извините, я по отчеству вас забыл, я готов выходить, ходил, собрался уже. Я вас... Хорошо, смотрите, в данный момент проследуйте сейчас к торговому центру «Маяк», который у вас есть. Ага, ага. Также вас проинформирую, я сейчас отключусь, а вам произойдет сотрудник МВД звонок, потому что мне не направили заявку. Вы пообщаетесь, после чего я вам повторно произведу звонок, переадресат. Да, да, хорошо. Да, я отключаюсь, да, Владимир Александрович. Ожидайте звонка. Ага, спасибо. Пока что направляйтесь уже. Ага. Мне сейчас перезвонит сотрудник МВД, блядь. Алло. Алло, Владимир Александрович? Да-да. Добрый день. Главное управление МВД России по Омской области. Мэр полиции Белошей Владимир Петрович. Как, простите, фамилию не расслышал? Белошей. Ага. Владимир Петрович. Угу. Вот, поступило заявление от Центрального банка России касательно мошеннических действий по статье 159, часть 2. Это мошенничество либо хищение чужого имущества путем обмана. Ага. Также вот есть оперативная информация, что с вами связался ваш ведущий специалист, сотрудник службы безопасности банка. Скажите, он с вами связывался? Да. Леонид, по отчеству не помню как. Вот у меня, смотрите, указано Михов Леонид Викторович. Да, Михов Леонид. Отчество не запомнил. То есть в данный момент данный сотрудник службы безопасности несет полную уголовную и финансовую ответственность за сохранность ваших денежных средств, поскольку данного специалиста предоставил вам банк для того, чтобы вы безопасно прошли процедуру по страхованию ваших денежных средств. Также у меня указано мошеннические действия из внутрибанковской системы. И два подпункта. Как я понимаю, в первую очередь подозревают, что это кто-то из сотрудников либо на отделении банка, либо на горячей линии. Вас об этом проинформировали? Да, говорили. Ну, я в этом не силен и не понимаю, кто там что-то может сделать и каким образом, поэтому и пускай сами разбираются. Я вас понял. Хорошо, это у меня указано, да, то есть попытка хищения денежных средств. Что конкретно, какую информацию вам озвучил сотрудник Центрального банка? Ну, что какой-то человек попытался якобы перевести деньги, с моей карты куда-то там, как забыл, Тихин фамилию назвал, я не запомнил. Я вас понял. Хорошо, смотрите, в первую очередь обязан вас проинформировать, да, касательно 183 статьи, то есть это не разглашение банковской и налоговой тайны. В данной ситуации там ваши родственники, друзья, знакомые, там, не знаю, коллеги по работе являются третьими лицами. То есть я тоже могу попасть под эту статью, если расскажу что-то кому-то, в смысле? То есть ни в коем случае не разглашение, конечно, в любом случае. То есть, понимаете, пока мы не выяснили конкретно, кто причастен к данным действиям, то есть ни в коем случае никому ничего нельзя разглашать. Понял, ага. Понимаете, да? Хорошо. Скажите, у вас доступ к интернет-соединению сейчас имеется? Ну, пока я на телефоне, нет. То есть нужно отключаться, да? Ну да. Я вас понял. Хорошо. Смотрите, одно из требований банка, чтобы, собственно, мы с вами просмотрели номер телефона. Хорошо, давайте я сейчас проинформирую, отключусь, вы самостоятельно зайдете. Заходите в браузер, там так. Яндекс, Google Chrome, что у вас имеется. Ага. И пишите МВД Омская область. Заходите на официальный сайт. Он у вас, по идее, должен отобразиться в поиске первым. В левом верхнем углу уже на самом сайте у вас будет три горизонтальных полоски, это меню. Ага. Вы нажимаете туда, выбираете раздел УМВД, так. Потом структура. Потом вы выбираете управление экономической безопасности и противодействие коррупции. Так, ага, и что мне там надо сделать? Залезайте вниз, и там будет номер телефона. Да, то есть три горизонтальных полоски, УМВД, структура, управление экономической безопасности. Ага, а я уже к банкомату иду, что мне делать? А, ну, остановитесь сейчас остановитесь, где-то присядьте на лавочку, главное, чтобы рядом с вами просто никого не находилось. Ага. Зайдите, просмотрите, это там несколько минут времени, то есть дальше продолжите, собственно. Ага, и что мне сделать там, экономической безопасности? Смотрите, вы вот видите там номер телефона, да, то есть, и сравните с моим, вот, по которому я вам звоню. То есть, так. Который на официальном сайте указан, из которого я вам звоню, просто чтобы у нас не возникало вопросов, мы с вами корректно работали в дальнейшем. Ага, сейчас, я сейчас загляну ваш номер. 3812, ага, 79-38, ага, понял. В смысле, мне убедиться, что вы полицейский, и вы об этом... Совершенно верно, совершенно верно. Да. То есть это одно из требований банка, это... Серьезный подход. Понять, конечно, зачем это. Вот. Хорошо, сейчас отключаюсь, то есть вы запомнили, да, куда вам заходить? Угу. Хорошо. Попробуйте, я вам там через минуту, там через полторы перезвоню. Да тебе лучше через парочку, у меня телефон не шибко быстрый. Я вас понял, хорошо. Хорошо, ага. Ожидайте звонок. Спасибо, спасибо. Все, перезвонил мне. Тут чешет ту же самую хуйню. Слушай, братан, проверь номер. Сейчас телефон будет занят, я читать смогу, говорить нет. Это типа какой-то МВДшный номер, но наш дубль ГИС его, походу, не знает. Ты смотри, как они айпишечку подделали, а? Красавцы, сука. Вот это интересно, как они номера подделывают. Бля, братан, ну прикольно, прикинь, я короче, взял со своего номера, прям набрал. Там девушка взяла трубку и такая, здравствуйте, Игорь Александрович. Я такой, хоп, что-то подозрительно. Я говорю, а вы кто? А вы позвонили веб, ну, по Омску. Я такой, о, нихуя себе. Типа сразу видно. Ну, я так и так спросил, говорю, вот со Сбербанка, типа, звонят, а потом перезвонили с этого номера. Вот, она говорит, это мошенники, это уже не первый раз такое. Все, братиш, я прослушал, понял. О, сука, опять звонят. Да-да-да. Да, Владимир Александрович, ну что, у вас получилось? Да, нет, на самом деле, я не получилось у меня. Тут, короче... А на каком вы этапе? Давайте вас сориентирую. Да как, все равно на телефоне, во время телефонного звонка я все равно не смогу ничего сделать. Не, ну я понял, смотрите, я же отключился, да, то есть у вас должно было что-то получиться. На каком вы этапе остановились? Может, я вам что-то помогу, сориентирую вас? А я не нашел, как вы сказали, пункт экономической безопасности. Я вот почему-то не нашел там. Ну, вниз полистал. А, я вас понял. То есть вы нажали УМВД, потом структура, да? Ага. Что-то, ну, я не нашел. Ну, я... У вас много было всего, да? Да, ну, просто как бы телефоны, вот эти все эти компьютерные технологии, это прям, ну, вообще не мое. Я вас понял. У меня все жена занимается. Давайте я сейчас делами попробую этими. Сейчас зайти, посмотрю, может, что-то действительно я неправильно сказал. А вы с компьютера, да? С телефона зайти. Нет, я с телефона вот сейчас зайду, вот вы же с телефона смотрите, вот я с телефона зайду, сейчас посмотрю. Угу. Может, там три горизонтальных полоски, контакты. Нет, не контакты у МВД. Контакты? Нет, не контакты. Это я думал, может, я-то не туда зашел. Вот так. УМВД, структура. Структура. А, и вот ниже листая. Вот, управление экономической безопасности и противодействия коррупции есть. Ну, я не утверждаю, может, я, конечно, просто проворонил, фиг его знает. Давайте еще раз, да, попробуйте просмотреть, я вам через минуту перезвоню, хорошо? Ага, да, хорошо, сейчас попробую. Попробуйте, да. Спасибо. Алле, да-да-да. Что у вас получилось, нашли? Отдел по борьбе с экономическими преступлениями нашел. Да, там управление экономической безопасности. Номер телефона там зашли, сравнили, совпадает или нет? Да, да, все вроде есть, все нормально. Хорошо, просто чтобы у нас вот не возникало вопросов, корректно с вами работали. Да, можно расслабиться и вам довериться, профессионалам. Я вас проинформировал касательно 183-й статьи, также на данном этапе мне... Какой статьи, простите? 183-й, неразглашение. А, да-да-да. Понял. Также на данном этапе мне нужно взять голосовое подтверждение под запись разговора о том, что вы будете следовать указаниям сотрудника службы безопасности банка. Да, конечно. Потом произнесите, пожалуйста, свое полное фамилию и то, что вы будете следовать указаниям сотрудника службы безопасности. Что произнести? Свое полное фамилию имущество и то, что вы будете следовать указаниям сотрудника службы безопасности. Так, ну, мы же уже прошли эту, как, господи, верификацию по карте. У них все данные есть. Я согласен действовать, ну, всем этим указаниям. Хорошо. Я просто думаю, вдруг нас еще кто-нибудь прослушивает, вас, меня. Я уже боюсь везде произносить эти имена, данные какие-то, елки я зеленые. Я прекрасно понимаю, как человека, да, но сейчас можете не переживать, вся ситуация находится под контролем. Сейчас, одну минуту. Да-да, Владимир Александрович. Ага. Смотрите, вот у меня немножко поступила, да, информация о всех ваших дальнейших действиях, да, то есть у меня указано, будет какая-то процедура снятия и внесения, да, есть такое, вас об этом проинформировали? Ну, сказали, да, что надо снять деньги и с компрометированного счета, ну, на новооткрытый счет, типа, перенести. Да, это очень важный момент, смотрите, это очень нужно сделать. Смотрите, давайте сейчас, чтобы я полностью контролировал ситуацию, давайте поступим следующим образом. Ага. Когда вы, собственно, снимете все свои денежные средства, вы, собственно, скажете своему специалисту Леониду Викторовичу, да, что вы хотите связаться, собственно, с сотрудником полиции, да, чтобы он просто связал. То есть не говорите, по какой причине, просто говорите. Он мне перезвонит? Алло? Ёлки-палки, что со связью? Алло, да блин, алло, ёлки-моталки, что такое? Блин, имя-то, отчество забыл. Гражданин полицейский. Алло. Да ёлки-палки. Сука. Алло. Алло. Да-да, что-то связь оборвалась, да я не мог дозвониться. Ага, непонятно, я тут стою, у меня тут дождь пошел, блин. Я вас спал. Спрятьте где-то под навес, сейчас проинформирую, да, чтобы я полностью контролировал ситуацию, да, то есть вы скажете Михаил Леонидович, да, уже после того, как снимете деньги, что я хочу связаться с сотрудником полиции, да, то есть просто, ну, чтобы я понимал, что ситуация находится под контролем, что вы уже сняли, да, то есть у меня указано, что вы будете обналичивать меченые денежные купюры, что вам будут выданы меченые деньги, вам об этом говорили или нет? Нет, про меченые ничего не сказали. Смотрите, очень важный момент, давайте я вас проинформирую. Меченые купюры, да, это когда каждый, собственно, номерной знак, то есть на каждой купюре он записан. То есть это, можно даже сказать, денежное средство банка. Так. То есть вам определенные купюры, то есть с такими-то номерами были выданы, и такие-то купюры вы должны будете внести. То есть я просто предупреждаю о том, чтобы вы не меняли там со своими, знаете, как там, может, более новые вам выдадут, и вы захотите поменять со своими. Ни в коем случае, то есть не меняйте со своими. То есть вот эти вот вам деньги выдали, вот эти деньги вы должны, собственно, вернуть обратно. Вот очень важный момент. Я просто, может, конечно, не понимаю, но они же вроде как мои, нет? Смотрите, то есть вот вам будут выданы меченые, то есть специально для этой операции, то у меня вот я... А, все, понял, все, я понял, ага, специально. Я мечтаю, да. То есть в какой-то любой другой момент, как бы, я без проблем, да, но вот сейчас вот так конечно, вот будет. Конечно, смотрите, да, то есть вы сейчас полностью завершите эту операцию, то есть принятие внесения, по окончании всех операций, когда вам сотрудник службы безопасности скажет, что вот, да, там, что-то уже все, вы, собственно, делаете, вы, конечно, уже можете снять, и это уже будут ваши деньги, то есть... Все, я понял, операция. То есть, надо все эти катавасии, блин. Я уже на нервах весь, блин, я в ледянке жахнул полбутылька. Прекрасно вас понимаю, не переживайте, успокойтесь. То есть вы поняли, да, когда я снимете деньги, то есть говорите просто... Сука, сегодня нажрусь, блин. Честное слово. И вот если он, да, если он спросит, по какой причине, вы просто говорите, я хочу, то есть, проконсультироваться, то есть, уточните информацию. Вот так вот скажете, хорошо? А, да, конечно. Хорошо, смотрите, в таком случае, сейчас я направлю ответное письмо. Да, я извиняюсь, что-то... простите, как вас по имени отчеству еще раз? Владимир Петрович. Владимир Петрович, угу. Да, то есть, смотрите, сейчас я направил уже ответное письмо на службу безопасности, чтобы с вами связался ваш специалист Михаил Леонид Викторович. Вот. Продолжайте с ним работу, да, то есть, я так понял, вы сейчас будете снимать. Как снимете, скажете ему, что я хочу связаться с сотрудником полиции, просто там уточнить вопросы. Вот, и там, собственно, я вам перезвоню. Он направит официальное письмо, вот, и я с вами свяжусь. Хорошо? Владимир Петрович, а можно вот так вот по-мужски? После того, как вся эта фигня закончится, я же понимаю, что вы, ну, мы в одном городе живем, может быть, встретимся, я вам небольшой презент передам за беспокойство. Нужно будет встретиться, смотрите, нужно будет встретиться. Нужно в любом будет. Случае, то есть... Нет, я имел в виду неофициально, я вам бутылочку коньячка хорошего просто притараканил. Нам в любом случае и официально нужно будет встретиться, то есть вы приедете, собственно, в управление, я вам выпишу пропуск. На какой адрес? Какой адрес? Я чуть не посмотрел. Смотрите, ну мы с вами еще в любом случае свяжемся, то есть за это можете не переживать. То есть конкретно, скорее всего, это будет в управлении, но возможно, то есть я буду находиться в каком-то районном участке. То есть ага. Я точно сейчас не скажу. Но мы с вами этот вопрос решим, в любом случае мы с вами встретимся. Это 100%, за это можете не переживать. Хорошо. На данном этапе ожидайте звонка от Леонида Викторовича, сотрудника службы безопасности, до скорой связи. Так, а мне идти к банкомату-то, да? Да, конечно, идите. А, ну так, дождь сейчас чуть-чуть успокоится, да побегу. Да, ну да, пускай немножко прекратится, да, дождь, и вы продолжите путь к банкомату. Ага, спасибо. Хорошо, пожалуйста, да. Да, Владимир Ильич, да, я... А я же говорю, полицейский звонил, я у него трубку поднял и что-то это, вы сорвали. Я вас понял. Хорошо, смотрите, на момент мне... Алле, так что, вы ждете, пока я дойду, да? Все, я пошел? Да, я сейчас ожидаю вас. А, ну все, тогда я пошел. Ну ладно, фиг с ним, дождь идет, но он уже ослаб маленько, тогда я побежал. Хорошо, все, направляйтесь. Вы будете висеть на трубочке, да? Да, я на линии, Владимир Александрович. Ну все, хорошо, я понял вас. Да, Владимир Александрович? Да. Подскажите, вы уже подошли? Да, подошел. А, смотрите, давайте в первую очередь сверимся с самими номерами банкоматов. Есть у вас два там сегрегата подходящие. Это 6087, последние цифры, и 2180. А, 34, где можно 1. Посмотреть? А, в верхнем правом углу, возможно, будет. Ага. По-разному номер банкомата указан. Номер устройства, видите там? Так. 6006087. А, господи, вот это белая фигня. Ну, понял. Да. Совпадает он? Да. 6200, 6087. Все верно? 6200. Да. Ага, да. А, да, Владимир Александрович, в данный момент сейчас производите, вставляете вашу дебетовую карту нашего банка. Угу. Так. Угу. Вводите пин-код. Вам его, ну, нам не сказать. Что, Владимир Александрович? В смысле, вам нужен пару дней, нужен? А, нет, мне не нужен, просто вводите пин-код. Угу. Так. А теперь нажимайте проверить баланс. Угу. Так, и... А, какой баланс у вас? Укажите мне, я буду фиксировать точности до копеек. Так, 6000, все-таки 6000, 15 рублей, 6015. А, 6015 рублей, правильно? Немножко ошибся, угу. И в копейках? Копейков? 25. 25 копеек, хорошо, фиксирую данную информацию. В данный момент сейчас производите снятие данной суммы. Также вас информируем, именно касаемо данных денежных средств, будет производиться выдача меченых купюр. Объясню, почему именно меченые, поскольку в данный момент при снятии, либо же... Полицейский объяснил. А, объяснял это уже вам? Угу. У него указано также все в заявке, что мы как будем производить, у вас расписано. В данный момент это ими вы не имеете доступа расплачиваться, также забирать домой и так далее. Понял. Ну, я понял, что там, что-то я под какую-то статью попаду, да? Угу. Да, Владимир Александрович. На данный момент вам необходимо будет производить снятие, чеки сохраняйте касаемо снятия и озвучивайте мне время при снятии сумму, которую вы производите. Баланс до 1000 рублей. В данный момент производите снятие в размере 6000 рублей. Да. Угу. Да, если у вас остается сумма до 1000 рублей, она автоматически может быть перенесена на новый лицевой счет. Да нет, поскольку сейчас снимем, зачем усложнять и вам жизнь, и мне смысл такой. Что, Владимир Александрович? Я говорю, ну все сразу снимем, да и все. Ну вот, я вам сообщаю, производите полное снятие. Также необходимо будет производить снятие по кредитной карте, но по кредитной карте никакие проценты также с вас не взимаются, потому что это все фиксируется, вы их снимаете не для личного использования, а для процедуры активации удаления лицевого счета. Ага, понятно. Удаление лицевого счета. Угу. Снимать, да? Да, производите снятие, чеки распечатывайте. Хорошо. Дайте минутку, сейчас. Так, ну все, вот они, здесь. А, сумму вы какую сняли, укажите мне? 6 ровно. Ну там копейки, да, если они же переведутся. Ровно 6000, да. Да. Смотрите, в данный момент время по чеку укажите мне, чтобы я фиксировал выдачу меча на купюр. 17.03. И секунда? Секунды? Да. Так, 37, 17.03, 37. 37, хорошо. Теперь производите снятие по кредитной карте. А, по кредитной теперь? Да, теперь по кредитной. Ага, хорошо. Минутку. Да, ожидаем. Угу. Блин, что фигня. А слушайте, у меня тут дает снимать только по десятке. А, производите снятие, значит, по 10 тысяч. По 10. Все там эти? Все, да? Да, все. Производите полную сумму. Ага, хорошо. Сейчас, пару минут. Угу. Так, ну все. Лев. Произвели, верно, снятие? Леонид, да. Да, смотрите, теперь в данный момент необходимо будет производить снятие касаемо других банков. Так, Тинькофф или там... этот? Да. А ничего, что, ну, как бы банкомат другого банка? Ну, ничего страшного, Владимир Александрович, в данный момент все фиксируется. Ну, то есть, у меня денег не сдернут лишних за это? Нет, Владимир Александрович, в данный момент все также проценты, все это направляется на другие банки, для того, что вы производите процедуру удаления или активации лицевого счета. Вы сейчас денежные средства производите снятие не для личного использования, а для выполнения данной процедуры. Ага. То есть, все нормально, да? Да, за это не переживайте. Если необходимо будет, в дальнейшем я направлю вам документацию. Тинькова снимать всю сотню и эту, господи, с МТС. МТС, да. Все, я вас понял. Мне еще надо будет, наверное, несколько минут. Я сейчас не знаю, как Тинькофф там как позволит так, снять. А, Владимир Александрович, возможно, будет производиться снятие в размере по 7500 рублей. По сколько? По 7,5? Да, по 7,5. Блин, ну это долго же, наверное. Ну, блин, ладно, сейчас попробуем. Угу, хорошо, я вас ожидаю. А, подождите, вон там вдалеке, я смотрю, этот Тинькофф вроде есть. А, есть банкомат Тинькофф банка у вас? Сейчас гляну, по-моему, он не он. Сейчас подойду поближе. Угу. МТС-а тут точно нету. Угу. Сейчас, минутку. Блин, ошибся, это Газпромбанк. Тинькова нету рядом. А, нету Тинькова. А попробуйте на банкомате Газпромбанка произвести снятие. На Газпроме? Это нормально? Да. Ну, хорошо, давайте попробуем. Угу. Без проблем. Так. Блин, я просто тут не знаю ничего, может стоит вернуться назад на Сбер, я просто, ну, мне знаком уже хоть как-то. А я вас понял. Ну да, Владимир Александрович, давайте я сейчас направлю заявку на Тинькофф Банк, возможно, они будут произвести снятие. Ага, хорошо, я жду. Мне нужно какие-то действия предпринимать? Пока что нет, буквально минутку, ждайте. Да, Владимир Александрович. Да. Да, смотрите, мне дали разрешение, я уже указал заявку, чтобы производиться снятие именно с Газпромбанком, банкоматом в данный момент. Вставляйте вашу карту и производите по лимитам, которые выдает вам банкомат. Так, что-то я запутался, идти до Сбера назад или... Нет, до Газпромбанка, да, для Газпромбанка. Должен быть лимит для снятия немножко больше. Ага, давайте посмотрим. Сейчас, секунду. Так, ну у меня же этот, Тинькофф-то платину, значит, так, 7 тысяч долларов, только... 7 тысяч долларов можно снять вроде. Угу. Значит, все сразу, наверное, можно снять, у вас там калькулятор нет под рукой. Там именно лимит будет для снятия, там у вас указан. Угу. Сам лимит для снятия. Угу. Угу. Ну тут лимит, ну я говорю, что карта платиновая, поэтому, ну вот написано, да, что... Да, я понял. Угу. Ну, все, я тогда снимаю сейчас. Да. Так, ну все. Вроде. Произвели полностью. Вроде все. Верно? Угу. Какая сумма у вас сейчас была снята? Я все снял. А сколько, повторите еще раз? 105 я снял подчастую, да. Чтобы ничего не снять. Ровно? Угу. А? Все, Владимир Александрович, в данный момент теперь также по МТС банку производите снятие. На Газпроме или на Сбере? Что-что, Владимир Александрович? На Газпроме или на Сбере это сделать? На Газпроме из-за того, что лимит, потому что на банкомате Сбербанка России лимит для снятия ровно 7500. А кто у вас кричит так сильно? Женщина какая-то. Владимир Александрович, вы должны понимать также, что я работаю не в отдельном кабинете, а также рядом находятся сотрудники. Печаль. Вам бы не помешала тишина и покой. Да, Владимир Александрович. Ну, все, я тогда снимаю с Газпрома, да? Да, производите также, кстати. Ага, хорошо. Чеки вы сохраняете, Владимир Александрович? Да, вот они передо мной все. Угу, все, чеки сохраняйте. Угу, хорошо, спасибо. Сейчас, минутку. Ну, собственно, все на месте. Все, произвели снятие, да? Да, ну, слава богу, откидались. Фух. Угу. Выдали вам полную сумму. А да, также... 60 тысяч. Укажите точную сумму, 60 тысяч, правильно? Да, копейки там какие-то остались, но их хер с ними. Пускай крадут. Угу. Я вас понял. Так, какие дальнейшие мои действия? В данный момент подходите к сегрегату нашего банка, который 6000-6087, у которого вы ранее были. Надо к Сберу, да? Да, Сбербанк. Угу. В данный момент мы будем производить процедуру активации лицевого счета, также закрытия данных меченных купюр. Угу. Будем, ну, в смысле, я, ну, все, я пошел сейчас, я подойду и, как бы, это, даже скажу. Да, хорошо. Угу. Да, хорошо, Владимир Александрович. Так, ну все, подошел. Вы подошли уже, верно? Ага, да. Да, в данный момент, Владимир Александрович, карту вы не вставляете, карта остается у вас в кармане. Так. А мы будем производить процедуру активации лицевого счета через страховой партнер нашего банка Теле2, с которым мы заключили договор, который предоставляет не только услуги пользования мобильной связи, но и безопасность страхования наших клиентов. В данный момент нажимаете платежи наличными. Ага, так. Теперь у вас будет отображаться две подкатегории. Это мобильная связь и мобильная связь оплата. Нам необходимо выбрать просто мобильная связь. Угу. Так. Теперь в данный момент у вас должно отображаться страховой партнер нашего банка Теле2. Угу. Есть такой. Да, выбирайте. Так, угу. Теперь в данный момент вводите номер страховой ячейки, это 991. Как 990? Еще раз. 991. 991, ага. 230. 230. 96. 96. 30. 30. Угу. Давайте сверимся. 991, 230, 96, 30. Стоп, не так быстро. Давайте помедленнее. Угу. 991. Угу. 230. Угу. 96. 3-0. Угу. Все, да, нажимайте далее. Так, далее. Теперь нажимайте еще раз далее. Далее. Теперь у вас написана сумма платежа, видите? Угу. Вы вводите сейчас 5 единиц. Это код операции для того, чтобы финансовый отдел распределял данную транзакцию, и данная комиссия, она, собственно, не взималась. 5 единиц вводите. 1. 1, 1, 1, 1. 1, 1? 1? Да. Ага. 5 единиц. Теперь нажимайте «Далее». Далее. Оплатить наличными. Оплатить наличными? Ага. Да. И теперь у вас высвечивается номер телефона. Вы его стираете полностью и вводите ваш номер телефона. Мой номер телефона. Так. Угу. Да. Так. Вы ввели ваш номер телефона. Правильно? Теперь здесь очень важно, чтобы ваш номер телефона, да, был корректно введен, потому что он закреплен за вашим новым лицевым счетом, как вы понимаете, поступление фиксируется по вашему финансовому номеру телефона. Угу. Проверили его? Да, совпадает да, у вас все видно? Ну, я его знаю наизусть, конечно. Угу. Да, я понял вас, Вадим Александрович. Теперь нажимайте «Далее». Так. Нажимайте «Далее», теперь у вас высветился лоток для внесения. На данный момент производите внесение в размере 15 тысяч. А, почему такими суммами маленькими? Да, из-за того, что я снимите на самом сегрегате. Ага. Да, вы производите внесение в размере 15 тысяч, не менее, не более. Слушайте, ну я что-то тут подумал, а нафига их вносить-то, вот же они у меня в руках, никуда не денутся, никто их не украл, вот же они. В данный момент, Владимир Александрович, я еще раз повторюсь, вам производилась выдача меченых купюр, тем самым мы сейчас производим активацию вашего лицевого счета, после чего у вас формируется ваш новый лицевой счет финансовым отделом с данных подсчетов. Ага. Так. Угу. И да я думаю, а в смысле меченые, на них ничего нету, никаких пометок, ничего такого. А, Владимир Александрович, я понимаю, но в данный момент я вас информировал первоначально, что производится снятие денежных меченых средств. Угу. Это процедура снятия, процедура внесения. Подскажите, вы произвели внесение в размере 15 тысяч? Да пока нет. Угу. Производите в данный момент внесение, а также все чеки. У меня деньги в руках, зачем их кому-то, в смысле, перевносить, если у меня они на руках. Я могу их спокойненько дома под подушкой держать и безопаснее. Владимир Александрович, в данный момент я вас еще раз... Не украдет у меня их со счета и из-под подушки. Только знаю, если... Я вас понял. Давайте объясню, Владимир Александрович. В данный момент еще у меня также фиксируется в системе заявка на получение потребительского кредита. Я вас первоначально, помните, Брайан информировал? Касаемо того, что мы производим удаление и активацию лицевого счета, данная заявка аннулируется также. И также у вас на руках производится... меченые купюры, которые нельзя использовать, забирать домой, а также оплачивать ими в магазине. Да почему нельзя-то? Что, почему? Я не понимаю. Вас также об этом информировал сотрудник Министерства внутренних дел, Владимир Александрович. Вы были проинформированы касаемо именно всех действий. Так, угу. Вы же произвели снятие не после, для того, как я, точнее, вы произвели снятие, я вам не сказал, что это меченая купюра. Я вас первоначально проинформировал, предупредил о том, что вам будет производиться выдача меченых купюр, которые нельзя использовать, также забирать домой и оплачивать ими в магазине. В данный момент мы информируем ваш новый лицевой счет именно касаемо данной процедуры внесения. Как так-то? У меня деньги на руках, и сейчас их куда-то отдавать, я что-то, правда, не понимаю. После того, как вы произведете активацию лицевого счета, вы уже сможете снять себе с карты деньги и пользоваться ими, как захотите. Так а я сейчас, зачем вам залил? Вообще, зачем вам этот лишний геморрой, это перекладывать туда-сюда и... Владимир Александрович, я вас еще раз информирую. В данный момент мы производим удаление и активацию лицевого счета. У вас на руках находятся меченые купюры. Я выполняю свою работу, следуя регламенту банка, который у меня указан сейчас в данный момент. Угу. Если вы хотите нести уголовную ответственность еще за то, что вы просто сняли свои деньги, то вы можете внести. Также вы понимаете, Владимир Александрович, в данный момент у вас сейчас также фиксируются кредитные средства банка. Кредитные? Подождите, я же за них буду перед банком отвечать же, по сути, да? Я же их снял со своей карты и все такое, Владимир Александрович, у нас все записывается делом качества. Что? Касаемо всех, у нас также записывается наш диалог с делом качества, касаемо всех регламентных действий, того, что я вас первоначально проинформирую, что это процедура снятия и внесения, процедура снятия в полном объеме ваших денежных средств и процедура внесения в полном объеме на ваши страховые ячейки, после чего формируется ваш лицевой счет с финансовым отделом и уже направляется. В данный момент, Владимир Александрович, я вам сейчас направлю смс-информирование, посмотрите в данный момент, чтобы вы понимали серьезность всей ситуации, касаемо также данного кредитования, которое есть у меня. Mm-hmm. Сейчас вам поступит с номера 900 сообщение, в данный момент я понимаю вас так же, как человек. Вы также поймите сейчас. Вы это делаете не просто для того, чтобы было, а для того, чтобы активировать ваш новый лицевой счет и тем самым отменить данные заявки по кредитованию, также, которые сейчас присутствуют в системе. Слушай, какой там срок за эти действия? Что повторите еще раз? Я говорю, срок там какой за эти действия? А какой в смысле срок открытия? Если уголовную ответственность нести, то какой там срок? Не знаете? Для того, чтобы произвести процедуру внесения? Нет, чтобы не внести, если не внесу, а заберу вот эти свои денежки домой, он не будет, насколько посадят. В данный момент вы просто не сможете их забрать даже домой, это уже уголовная ответственность. Я вас информировал первоначально. Я вам направил сообщение с номера 900, посмотрите, поступило вам? Секунду. Угу. Я вам сейчас озвучиваю номер, так? Да, да, вижу, вижу. Тинькова списали. Поступила вам смс-информирование. Владимир Александрович, как вы понимаете, я вам сейчас направил заявку сразу одновременно касаемо именно с нашего номера, номера 900, и касаемо Тинькофф банка. Так. Чтобы вы понимали. Да, вы понимаете, это данная заявка по кредитованию. Угу. Она формируется в двух банках. Если мы сейчас просто не произведем активацию лицевого счета этим самым внесением, вы будете выплачивать данную сумму. Сумма формируется в размере 250 тысяч. Это я направил вам только первую заявку, а их несколько. Ну, блин, ну вы поймите меня, я, у меня прямо жопа бусит, разрывает. Я же эти деньги хотел на машину потратить. Ну, Владимир Александрович, такое чувство, как будто вы отдаете их кому-то. Вы производите же внесение на свои страховые ячейки. Вы отдаете мне, не мне, не кому-то. То я их в руках держу, потому что сейчас я приходил в банкомат в этот странный засовываю. А потом... Очень плохо слышно. Да, Владимир Александрович. А, да, да. Вас плохо слышно сейчас прерывается? Да, Владимир Александрович, yeah. Я повторюсь еще раз. В данный момент вам было направлено только что сообщение с номера 900. Uh-huh. Можете проверить, что это не с номера 9000 и не 90 и так дальше. Что именно с номера 900, которого вам поступало смс-информирование ранее. Uh-huh. А в данный момент, да, касаемо именно данной заявки. Если мы сейчас не произведем активацию вашего лицевого счета, тем самым внесение ваших денежных средств, то вы попадете под статью, еще и будете кредит выплачивать. Я думаю, оно вам не нужно, Владимир Александрович. И эти деньги вы отдаете не кому-то и так дальше. Вы производите внесение на ваши страховые ячейки. У вас также указывается ваш финансовый номер телефона под данную страховую ячейку. Поэтому, Владимир Николаевич, Владимир Александрович, в данный момент производите внесение в размере 15 тысяч. Да, Владимир Александрович. Да, да, я здесь. Да, да, слушаю вас. Угу. Да, я вам объясню, я думаю, уже доходчиво, касаемо всего, для чего вы это делаете и для чего я вас также сопровождаю. Потому что я несу за вас также уголовно-финансовую ответственность, именно касаемо всех денежных средств, которые у вас находятся на руках. То... Если я бабки унесу, то и вы попадете? Что, Владимир Александрович? Я говорю, если я бабки унесу, то и вы попадете? А в данный момент, Владимир Александрович, я несу за вас уголовно-финансовую ответственность. Да, если вы будете следовать не регламенту банка, также, который я вам инструкции предоставляю, то, как вы понимаете, я также буду отвечать именно перед рамками закона, также и своего руководства. Слушайте, у вас там женщина уже на заднем фоне 20 минут уже кричит, у нее все нормально. Что, Владимир Александрович? Я женщина на заднем фоне уже 20 минут кричит, что мы с вами разговариваем. Я говорю, что нормально. Я вас очень плохо слышу, у вас связь прерывается, может быть, из-за того, что у вас погода плохая. Так неудивительно, у вас, я говорю, на заднем фоне баба орет дурниной. А что сумму, я вас не пойму еще раз. Повторите, пожалуйста, Владимир Александрович. Я говорю, баба дурниной у вас орет на заднем фоне. Что вы не можете вспомнить? Да, Владимир Да-да-да. Александрович, да, прошу прощения, ну, что ладно, ну, плохо, плохо слышно очень вас. Да ничего, на данный момент... Да, у вас связь просто пропадает. Подскажите, вопросы ко мне какие-то присутствуют также? Вам было все понятно, о чем я вас проинформировал, для чего мы это делаем сейчас? Да, конечно, понятно. В данный момент, да, повторюсь еще раз, у вас также указан ваш финансовый номер телефона, по которому формируется ваш лицевой счет. Угу. В данный момент у вас уже закрылось, либо же нет еще? Кто? Этот? Как ее? Фигня это? Ну да, там... конечно же, не стоит же, у меня же очень... Я сторонку отошел. Нажимайте платежи наличными сейчас. Угу. Сейчас тут девушка впереди стоит. Угу. Да, Владимир Александрович, если есть вопросы, конечно, вы задаете, потому что, я так понимаю, вы первый раз с этим сталкиваетесь, так же переживаете. Это я не полицейский говорил, что я половину бутылки валерьянки сожрал. Я говорю, сегодня я нажрусь стопудово, у меня он коньяк стоит со свадьбы друга. Я его сегодня выжил 100%. А встреча с полицейским у вас будет назначена? Что, простите? Вы сказали, у вас встреча с полицейским будет назначена, с сотрудником МВД? Нет, я говорю, что это... разговаривали когда с ним, я говорил, что выжру. Ну, он говорил, что mm-hmm. это... Что надо будет встретиться, что там, ну, заявление писать и все такое. Mm-hmm. Ну, я информировал ранее, что, да, это вам уже не будет писать решение. Я его хотел, знаете, так чисто по-пацански отблагодарить, ну, там, ничем, там, за то, что он побеспокоился. Время, uh-huh. что ты потратил на меня. Ну, как вы реагируете? А вы в каком городе? Я город Москва, Владимир Александрович. Москва. Слушайте, ну, может быть, мы тоже встретимся, там по кофейку попьем с коньячком. Владимир Александрович, я бы с удовольствием, но, как вы понимаете, данной возможности просто нету. Да. Потому что у меня также семья. Семья, понятно. Ну, конечно, у всех семья, чего. Жаль, я так бываю иногда периодически. Я вас понял. Да, Владимир Александрович, в данный момент сейчас... Подскажите, касаемо именно того, что вы общались с сотрудником МВД, к саморасследованию что-то информировали вас? Ну, почти то же самое, что вы управляли какую-то уголовную ответственность. Он не говорил, что если с деньгами я уйду. Он говорил, что меньше будет ответственность, он вроде ничего не сказал. Или, может, я запомнил уже. Я вас понял. Владимир Александрович, также вас проинформирую, что необходимо будет соблюдать 183-ю статью пока что, соблюдение банковской коммерческой тайны на разглашение. А вот если возле вас банкомат, возле банкомата находятся люди, также, чтобы касаемо банковской операции, вы не сильно разглашали это, хорошо? Не-не-не, я же в сторонку отошел. Я вас понял. Хорошо, подскажите, у вас очередь освободилась на банкомате сейчас? Вроде заканчивается. Я вас понял. А также вас проинформирую, что в дальнейшем у вас будет назначена встреча с региональным менеджером, который вам также предоставит всю документацию к самозакрытию. И в данный момент также... это уже он с вами свяжется, вы с ним согласуете. Также вам будет предоставлена компенсация в размере 20 тысяч рублей. К самому того, что вы стали жертвой мошеннической активности в действии. Может, мне стоит письмо, ну, там, в адрес направить. Вы адрес не подскажете мне, я направлю то письмо. Ну... Объясню. А я вам скажу точно, это уже занимается региональным менеджером. Он уже вам предоставит адрес отделения, которое прошло перепроверку сотрудниками правоохранительных органов, куда вы можете направиться. С ним встретиться. Понятно, я понял вас. Региональный менеджер. Угу. Блин, сколько здесь проблем с этой фигней, конечно. Я понимаю вас, Владимир Александрович, тем более вы еще первый раз эти ставки. Да, освободился банковат. Угу, хорошо, подходите к сегрегату. Угу. Нажимайте теперь платежи наличными. Так, Мобильная связь. Так. Страховой партнер нашего банка Теле2. И теперь вводите номер страховой ячейки. 991. 991. 230. 230. 96. 96. Да. 3-0. Да, нажимайте «Далее» теперь. «Далее». Нажимайте еще раз «Далее». Ага, да. Вводите сумму 5 единиц. 5 единиц. Да, 5 единиц. 1-1. А это что это за сумма такая? Что подскажите еще раз? А что это такое за единицы? Это код операции из-за того, чтобы финансовый отдел распознал данную транзакцию касаемо активации лицевого счета, и комиссия касаемо, которая взимается банкоматом, она была покрывалась банком. А, все понятно. Все продумано, да. У вас. Угу. Да, Владимир Александрович, теперь в данный момент нажимаете «Далее», после чего нажимаете «Оплатить наличными». Да. Вы стираете номер телефона и вводите ваш финансовый номер телефона. Угу. Финансовый номер телефона. Он у вас заканчивается 30. Угу. Так, ага, сейчас, секунду, ага, да, все. Все, да, теперь нажимайте «Далее». Далее. Теперь у вас открылся вот, да, вот только внесение, Владимир Александрович, производите внесение в размере 15 тысяч. Угу. Ой, пешечки, ой, вношу. В размере 15. Угу. Так. После чего нажимаете кнопку «Оплатить» и «Напечатать чек». Чеки очень важно, чтобы вы сохраняли и распечатывали. Как получите чек, сообщите мне время на чеке, чтобы зафиксировать поступление денежных средств и закрытие меченых купюр. Так, сейчас, минутку, ага. Вот, 17:33:40. 17:33:40. 17:33:40, правильно? Угу. Хорошо, фиксирую данную информацию. В данный момент нажимаете «Завершить операцию». Так. Теперь нажимаете «Платежи наличными». «Платежи наличными», ага. Угу. «Мобильная связь». Ну, повторить операцию, короче, то же самое, да? Да, повторение операции. А, то есть, ну, только номер мне напомните? Да, хорошо. Так, ага, номер очень классный. 991. 991. 230. 230. 96. 96. 30. 30. И дальше мой номер, да? Да, 991-230-96-30, после чего 5 единиц и в конце ваш финансовый номер телефона. Угу. А, ну да, мой номер, угу. Да-да-да. Так, ага. Все, еще 15 тысяч, да? Теперь производите внесение в размере 15 тысяч. Угу, хорошо. И 17-35-30. 17-35? 30. 30, фиксирую данную информацию. Нажимайте также «Завершить операцию», «Поддержи наличными». Ага, угу. Блин, ну это слушайте надолго, побыстрее как-то нельзя это все сделать. А, Владимир Александрович, только так возможно в данный момент. Смотрите, здесь же фонд банкомат, банкомат. Давайте я просто туда дойду, да закину делов-то. Они, наверное, Что? Я говорю, банк ваш за углом, вот он буквально здесь. И, блин, ну, в данный момент... Туда дойду, да, внесу, так же быстрее будет. Смотрите, в данный момент вам необходимо будет произвести именно так. Это займет, я думаю, буквально 15-20 минут сейчас всего времени. Ага. Так это сколько надо в манипуляции проделать? Также по 15 тысяч. Угу. Ну, подождите, ну, может, в банк все-таки стоит зайти? Почему? Они, там же специалисты есть, они тоже сделают. Я им трубочку пишу, даже как бы, ну, чтобы вы объяснили ситуацию, как бы, и они все сделают. Вы в банка хотите зайти? Что-что? Ну, повторите еще раз, вы в отделение банка хотите зайти? Ну, да. Вот же, он прямо здесь, в этом, в маяке, вот он. А, в данный момент я объясню вам, что именно в отделении банка ведется внутрибанковское расследование касаемо именно данного производства. Поэтому сейчас просто вас направили именно к сегрегату, а не к отделению банка, потому что сегрегат, банкомат, это неодушевленный предмет, который не сможет совершить компрометацию ваших данных. А, то есть сотрудники этого отделения тоже под подозрением, что ли? Я думал, только сейчас там... Да, проходит внутрибанковскую проверку, нет, я не могу с точностью вам сказать, что этот сотрудник не виновен или также виновен в данных мошеннических действиях. Я просто думал, что, ну, банкомат, фу, господи, отделение банка, где я снимал, сейчас. Угу. Да, Владимир Александрович, поэтому именно в данный момент, на данное отделение банка я вас не направил, а именно к сегрегату. Ага, понятно. Безопасность. Производить дальше, да, все эти манипуляции? Да, нажимайте «Поддержи наличными». Слушайте, я вас могу как-то лично, ну, отблагодарить за вашу, ну, работу? Там, а, Владимир Николаевич. Может быть, там, давайте, может, там вам телефончик пополню, там, что-то такое, ну, поскольку мы в разных регионах, хоть как-то вас отблагодарить, сидите со мной, тут время теряете. На данный момент, Владимир Александрович, я нахожусь на работе, я не теряю свое время, как вы понимаете. Понятно. Ну, да, может быть, в качестве благодарности, ну, хотя бы там, косарик детям на печенюшке, да, ну, на карточку вам лично. Что, Владимир Александрович? Я говорю, хотя бы как-то отблагодарить, вот там... Еще другую бросить вам на карту детишкам на шоколадке. Владимир Александрович, я думаю, не стоит, сами понимаете. Да ладно вам, что, это же личная ваша карта, не банковская. Ну, в смысле, не какая-то корпоративная. Кто что узнает. Да, Владимир Александрович, сами должны понимать в данный момент, что это ничего не нужно делать. Только так зайдем карту, записываться, да, наш диалог. А в данный момент, подскажите, вы подшли к сегрегату? Да, конечно. Угу. Нажимайте теперь «Поддержи наличными». Да нет, короче, хватит, я пойду вон до банка дойду, короче, там надоело мне этим банкоматом тыкаться. Вон до банка. Владимир, в данный момент я же вас проинформировал касаемо именно всех данных действий. Ага. Того, что на отделение банка ведется внутрибанковское расследование касаемо данного производства. Сейчас это 183-я статья. Просто уже? Нарушение банковской коммерческой тайны. Уже возбудили расследование, уже проводится, да? Я вам сообщил об этом ранее. Как быстро, а? Вот бы наших чиновников также сажали бы за то, что они миллиарды воруют. Что, Владимир Александрович? Я говорю, вот бы наших чиновников так быстро сажали за то, что они миллиарды воруют. А, очень плохо вас слышно, Владимир Александрович. Ну ничего, бывает. Угу. Прерывается. Я просто тут что-то меня в политику понесло. Я думаю, что вы тоже касаетесь политики, поскольку банковская сфера, она такая... касается и политики, и чиновников, и всего. И, блин, я думаю, вы тоже в курсе всего, где что как происходит. И про Грефа, про этого вашего, с Терёжкой, гомосека. Что объясните еще раз? Да, я столько всего сказал, повторять все заново. Оно того не стоит. Я просто это разглагольствую по поводу жизни нашей сложной, в нашей замечательной Российской Федерации. Так что, это, господи, я что, Леонид? Да, Владимир Александрович, слушаю вас. То есть я вам не могу, вас не могу отблагодарить за ваше время, да? Нет, Владимир Александрович, в данный момент, сейчас еще раз повторюсь, нам необходимо сейчас произвести удаление, также активацию лицевого счета. А, вы мне сообщали ранее, что вы подходитесь, но... Как раз я подхожу уже к банку, да. Угу. Вы к банку подходите? Ну да. Я же вам сообщу, что на отделении банка ведется внутрибанковское расследование. Кто мы им до данного показывал? Это тоже банкомат есть. А, в данный момент, Владимир Александрович, я сейчас отключусь, также мне направили заявку сотрудника МВД, сейчас с вами свяжутся. Ожидайте от них звонка. Да. Алло. Алло. Да, Владимир Александрович. Да. Это Владимир Петрович, да? Хотели связаться. Владимир Петрович, да? Да. Слушаю вас. Да. Ну что у вас там рассказываете? А, да просто это, работник банка говорит, что надо все бабки внести, а я говорю, ну вот он банкомат, а вот рядом банк, вот буквально в метре. Я говорю, что зайду, да внесу сотрудникам, господи, там что, специалисты помогут. В крайнем случае надо... Смотрите, а вы сейчас в отделении уже банка? Ну да, у дверей. Выйдите, не заходите. Смотри, я же вас проинформировал, да, то есть, что мы подозреваем, что это кто-то либо на отделении банка, либо на горячей линии. Вы понимаете, ну это сейчас просто небезопасно обращаться на отделение банка. В смысле небезопасно, что они мне сделают-то? Побьют и забьют, а то деньги отберут. Смотрите, вы просто можете попасть на человека, который, собственно, причастен к данным мошенническим действиям, мы уже вряд ли сможем найти. А как? Вы понимаете, вот я полная политика конфиденциальности, вы что? Конфиденциальность. Нет, конечно. Ёлки зеленые. Я вот вас информировал ранее. Собственно, поэтому вы вам изначально вот, собственно, вас в отделение банка не вызвали, с вами связались удаленно. А можно я с вами проконсультируюсь, как со служителем правопорядка? Ну вот, по поводу вот этих меченных денег, а что будет, если их, заберу? Ну это же мои деньги же, они же мне выданы. Ну почему я их забрать-то не могу? Мне сотрудник банка... Изначально вам выдавались меченые деньги. То есть вас об этом должны были предупредить, что это, собственно, можно даже сказать, это не ваши деньги. То есть ваши деньги остались в банке. А вам специально для выполнения этой операции, да, как я вас ранее информировал, я думаю, сотрудник банка тоже обязан был об этом вас проинформировать. Он говорил. Вот специально для этой операции, то есть вам выдали денежные средства банка, да, то есть меченые купюры. То есть они изначально были созданы для того же, собственно, для выполнения данных операций. То есть они закреплены за Сбербанком. Mm. То есть они не в обороте. Понятно. То есть вы их сейчас снимете, внесете, собственно, и в следующий раз их будет снимать и вносить, когда уже будет у человека такая же ситуация. То есть они только для этого используются. А, я просто никогда не слышал про это. Ну, в принципе, вполне себе может быть. Я прекрасно понимаю, но это я вас тогда проинформировал еще, когда мы в прошлый раз разговаривали. А скажите, на каком вы сейчас этапе? Вы уже снимаете или еще нет? Так я уже все снял, я уже там часть какую-то внес. Но там просто, знаете, столько манипуляций, вот одна и та же манипуляция, там их придется сделать. Что у меня тут 180 тысяч почти, и вот сейчас, представляете, по 15 тысяч я их буду вносить. Ну как я это сделаю? Mm-hmm. Сколько я это буду делать по времени? Я вас понял. Меня тут куры заклюют, вот рядом стоят в очереди. Вы что? Я поэтому пошел в банкомат. Я вас, смотрите, в банк сейчас ни в коем случае нельзя, да, то есть пока мы не выясним, кто конкретно причастен к данным действиям, то есть к мошенническим действиям. Ага. Понимаете, да? Ну, я понимаю, что вы можете пойти, конечно, вам сделать то, что вы заходите, но очень важный момент потеряется, что мы уже не сможем найти людей, которые пытались у вас украсть деньги. Вы понимаете, если у вас пытался кто-то украсть, скорее всего, у кого-то еще тоже пытались украсть. Угу. Это очень важный момент. Логично. То есть, если мы сейчас пропустим это, то есть мы не сможем найти, то есть в дальнейшем, ну, возможно, эта ситуация сможет повториться, да, и у кого-то их уже украдут. А когда деньги уже, то есть, утеряны, то есть они их уже украли, очень сложно найти, собственно, человека. Вы потому знаете, что обычно я просто слышал, что переводят на карту, да, подставного лица. Понимаете, то есть оформляют какие-то там карты на каких-то там бомжей, алкашей, там, то есть, ну, и что с него взять? Ну, с него, какая может быть с него ответственность? Понимаете, да. Поэтому очень важно найти вот сотрудников конкретно. Вот почему. Вот вы такой какой-то, знаете, неспецифический какой-то, как неординарный какой-то, ну, служитель по полиции, потому что, ну, у полицейских как-то манера общения какая-то, ну, такая своя. Ну, вы говорите, ну, не как полицейский. Наверное, недавно работаете и как бы это не переняли еще. Почему? Я очень давно работаю. Давно работаю. Смотрите, ну, специфическая манера общения. Наверное, потому что я все-таки в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции, а не там в уголовном розыске. А, ну, наверное. С АБПовцами я еще не общался. Вот, я надеюсь, никогда вам, собственно, не придется общаться. Вот, а мне то что? Не самое приятное диалоги. Хорошо, Владимир Александрович, смотрите, сейчас, собственно, вам нужно все-таки через банкомат, как вам говорит сотрудник там службы безопасности, спросить у него, есть ли какие-то варианты, может, какие-то другой банкомат найти, да, или, ну, я не знаю, как это должно происходить все. Ну, я понимаю, что вы же полицейский, а не банковский работник. Скажите. Да, скажите, что там очередь, то есть, что, ну, там много людей, что вот это все, чтобы люди... Ну, это непорядок, что люди будут слушать ваш разговор с сотрудником службы безопасности. Ну, мало того, что слушать, они еще будут видеть, как я бабки буду вносить. А как бы, ну, какая гарантия, что мне сзади кто-то, ну, там, морду не пшикнет чем-нибудь. Там же камера-то, я не знаю, есть, нету, надо посмотреть. Камера там в обязательном порядке должна будет стоять, то есть они, за это можете не переживать, то есть вот этот вариант, ну, то есть вы можете сразу отбросить, за это можете не переживать, да, поскольку как минимум там много людей. Меня больше волнует тот момент, что может какой-то просто сотрудник банка, да, то есть выйти и услышать какие-то разговоры, да, что вы сейчас со службой безопасности общаетесь. Ну, спросите у него, возможно, есть какие-то варианты на какой-то другой там банкомат, да, как вы говорите, подойти или что-то такое. Понятно. Хорошо. Смотрите, сейчас я направлю ответное письмо на службу безопасности, да, то есть с вами должен связаться Михаил Леонид Викторович, заканчивайте с ним, собственно, все операции, да, то есть внесение. Ага. Вот, и я с вами еще раз потом свяжусь, хорошо? Я все-таки обязательно к вам приеду и обязательно с вами разобьем этот коньяк. Конечно, Владимир Александрович, хорошо. Встретимся с вами сегодня, я так понимаю, сможете или завтра? Ну да, пишите, говорите адрес, я приеду. Сегодня? Да. Куда приехать? Сегодня сможете. Ленина 2. Ленина 2. Угу. Серый дом, да, я знаю. Угу. Хорошо. Только там же, там же вроде ФБСы сидят, а не ОБЭП. Еще раз не услышал. Там же вроде ФБСы сидят, а не ОБЭП. Смотрите, сейчас управление экономическое находится там. А, все понятно. Ленина 2. Ну, вы можете даже, я не знаю, на сайте указано или нет. Ну, не знаю. Просто в интернете можете уточнить эту информацию. Да когда я постоянно по телефону с вами разговариваю, то с вами, то с Леонидом, когда проверять там что. Вы вроде это... Я вас понял. Телефон у вас смотрите, ровный. Сейчас заканчивайте... Не корявый никакой. Да, телефон сейчас... Да, сейчас заканчивайте операции, я с вами свяжусь. Ага, хорошо. Да. Да, Владимир Александрович. Да. Служба безопасности банка, Михаил Леонид Викторович. Подскажите, вы связались с сотрудником МВД? Да, он сам позвонил мне, Владимир Петрович. Мы уже с ним как родные. Мы уже договорились коньяк выпить. Я вас понял. Хорошо, Владимир Александрович, в данный момент смотрите. Касаемо именно внесения, вы сообщили, что вы производили две транзакции, финансовое дело не увидел в данный момент в системе. Я так понимаю, вы не производите верно внесение? Подождите, я же все сделал. В данный момент, Владимир Александрович, они не отображаются в системе банка. Так, а как можно проверить, что я сделал, все правильно или неправильно? В данный момент у вас чеки на руках же, вы верно, конечно, что, Владимир Александрович? Конечно. Да, укажите мне на чеке комиссию сейчас. Так, а давайте просто номер проверим, да и все, так будет логичнее. Давайте лучше комиссию на чеке проверим сейчас, в данный момент, Владимир Александрович. А, ну давайте, давайте, конечно. Что делать? Да, возьмите чек в руку сейчас. Ага. Ну, укажите мне комиссию, которая сейчас. Так. В смысле, комиссия, это что? Что, какая строчка? А, там у вас указана комиссия платежа. Комиссия. Там где сумма. А, в смысле, этот, господи. Ай, как называется? Слово забыл. Короче, понял, ага. Так, сейчас прочитаю. Угу. Так, написано. Пошел нахуй, разводила. Да я сразу понял, Владик. Красавчик. Ты думал, я не понял? Ну что, поболтаем? Ты просто очень быстро закидывал деньги. Ну, конечно, быстро. Я же не дебил. Слушай, ну что, это... Выключи на заднем фоне, типа, вот эту музыку, пожалуйста. Давай нормально поболтаем, а? А, верю, серьезно, блин. Что говоришь? На заднем фоне не музыка, а люди работают. Да какие... А, понятно. Слушай, ну это, блин, я тебя раскусил буквально первую секунду. Ты знаешь, ты вообще с кем ты, кому ты позвонил? Кому? Дружище, я веду антиколлекторскую деятельность серьезную. Так это хорошо. Конечно, хорошо. Но вот такие вот ребята, как ты, тоже часто на меня налетают. Вадик, ну смотри, в данный момент... хоть кого-то ты словил? Объясни. Я тебе объясню, почему ты не словил никого. Что я сделал? Хоть кого-то ты нашел? Те, кто ведут такую деятельность, как я. Нафиг вы мне нужны? Я вас искать даже не буду. У вас куча подставных номеров. Мне в прошлый раз звонили с номера московского МакДака. Смотри, вот, Валик, в данный момент тебя окружают сотрудники полиции, правильно? А чего и как ты думаешь, почему? Ну, почему, как ты думаешь, на протяжении 8 лет нас никто не нашел еще? Да потому что вас мусора крышуют. Да. Что, конечно. Это не секрет. Что ты меня, думаешь, удивил меня этим, что ли? Нет, конечно. Ну, ты же понял, никто не звонит с зоны, как есть там стереотип и так дальше. Слушай, ну, братан, ну ты, я понимаю, что как бы это, ну, деньги зарабатываешь, тебе, может, там какие-то принципы, там, похуй, ну, ты же понимаешь, да, что все в стране это происходит. Вы сейчас вообще активизировались прям вообще жестко, вас очень много стало. Придумываете какие-то новые способы, а отнимаете деньги у кого, блядь, не у олигархов, а у обычных людей. Нет. Братан, ну вот реально, вот я тебе назвал реальный номер своей карты. На ней нихуя нету. И у меня реально есть две карты, МТС и Тинькофф. И сумму тоже я озвучил реальные. Но это все кредитно, это не мои деньги. Ну, я понимаю. Прикинь бы, я сейчас пошел бы все тебе отдал. Я бы остался просто должен этим пидорам деньги банкам. Да, понимаю, конечно. Ну, смотри, давай делать по такому стереотипу. Я понимаю, что это Бог и так дальше. Но, как ты понимаешь, Бог есть Бог. Если ты его не надуришь, значит, его кто-то другой надурит, правильно? Просто заработаю с этого я, а не кто-то другой. Ну, блин, знаешь что, я вот неверующий, да, мне вообще похуй на, знаешь, на все эти, на Бога, на всю эту хуйню. Но есть такая вещь, как карма. Ты за все же придется отвечать рано или поздно. Ну, как ты понимаешь, я лучше буду ездить на Панамера, чем буду на маршрутке и думать о карме. Ну, в твоих словах есть, конечно, доля правды, но надо же оставаться как-то человеком. Я, конечно, извини за вопрос, ты накрытый или на свободе? Кого-кого? Я говорю, ты накрытый или на свободе? Нет, так на свободе, никто не звонит в зону, это стереотип такой, который самый дурной. Понятно. Ты понял, наверное, уже лет 5, наверное, оттуда никто не звонит. Ну, я подробности не сдавался. Ну, понял, может быть, ну, большей части нет, понял. Зовут-то тебя. Ты же понимаешь, как это все серьезно связано? Это и там, это, скажу, задействованы и политики, и очень большие структуры. Да ясен хрен, конечно, без мусоров и без этой херни, конечно, не делается ничего. Ясен хер. Блин, ну... Я тебе больше скажу, даже те, которые, там, Путин и так дальше, те, кто с ним находится в одних кругах. Понял, насколько серьезно все. Слушай, ну, я Я человек очень политичный, я очень много знаю, что откуда берется и все такое. И, ну, четко представляю себе, кто вокруг нашего замечательного президента находится. И кто он, ну, там, вот, на самом деле. Ну вот, видишь. Ну, что я еще могу тебе сказать? Привет передавай. Ну, я понял. Хорошо, Вадик. Пока, все, Ваня, пока это, пока, короче, вы делали перерыв, я перезвонил по этому номеру. По в АБЭП. Попал реально в АБЭП, объяснил ситуацию. Мне сказали, да, мы встречаемся с этой херней. Они меня сразу же назвали по имени, потому что они меня уже знают. У меня были с ними дела определенные. Сказали, что это полная херня. Это, я это и знал, потому что говорю, что мне уже звонили с номера московского МакДака. Поэтому я знаю, что подделать номер через IP-телефонию как два пальца об асфальт. Я понял. Так, ну, хорошо, Вадик. Да. Позванивай. А, кстати, а где вы берете номера? Где вы берете данные? Это вот из той базы, что спижены была со Сбера. Нет, я же тебе объясняю. Задействованы люди все, которые только могут быть высокочены. Короче, приватности и безопасности никакой в этой стране нету, да? Нету вообще. Понятно. Все сливается, все продается. И базы, и... Короче, понятно. Все, что можно. Хорошо, ладно, хватит. Не буду желать тебе удачи, но... Давай. Ну, я понял. Давай.